Глава 27. Евгений. Я думал, по крайней мере, надеялся, что я отпустил это грёбаное прошлое, которое стало для меня адом, и стал жить как нормальный человек. Но сегодняшний вечер нанес мне удар на поражение. Бесподобный ужин, приятная атмосфера, разговоры о нашей помолвке и бизнесе — ничто не предвещало катастрофы таких масштабов. Я готов был сдохнуть, когда увидел их вместе. Первые секунды с момента, когда отец и Зоя вошли в зал ресторана, показались мне галлюцинациями. Перебрал с выпивкой, наверное, коньяк крепким оказался. Но черт, они выглядели охренеть как реалистично. А потом Адель дотронулась до моей руки и хихикнула. «Смотри, это важные гости отца. Он хотел тебя удивить. Только пообещай, что не будешь злиться. Сегодня важный вечер. Скоро наша свадьба. Давай забудем все плохое и будем наслаждаться моментом. Отец старается для тебя, для нас, потому что считает, вам необходимо наладить отношения. И правда, сколько можно?» Я хотел впервые нагрубить Аделине, осадить ее жестко, потому что тема наших взаимоотношений с отцом всегда являлась бомбой мгновенного действия. «Нет, нет, блядь, не хочу, не верю, что это может быть правдой, что Зоя может быть жива. Я был на ее могиле, каждый день туда приходил, цветами над гроби осыпал, рыдал, валяясь на сырой земле и молил, чтобы мне ее вернули. Этот ужас продолжался несколько лет. Несколько лет я не мог отпустить Зою, думая только о ней, не позволяя себе никаких других отношений. У меня не было женщин целых 3 года, даже секса не хотелось. Превратился в импотента, выпивал. Депрессия шла полным ходом. Первое время пришлось на дно залечь из-за опасности, которая сохранялась со стороны конкурентов. Затем более-менее ситуация начала устаканиваться, и я опять ушел в работу с головой, но отца так и не простил. Он большое дело сделал для меня, но я не смог сделать ответный шаг навстречу к примирению. Не понимал, с чем это может быть связано, но странный блок в душе так и продолжал давить нещадно, не отпуская меня. Значит, интуиция не подвела. Против меня был совершен заговор. Иначе как это можно назвать? Зоя не мираж, не призрак. Она стоит сейчас передо мной. Такая красивая и такая подлая тварь. Испуганными глазами смотрит, в которых страх и удивление смешиваются. Руку за спину прячет, которой трогала Юрия. Понимает, сейчас для них обоих настанет судный день. «Зоя, моя Зоя, ты жива!» С этим трудно смириться, в это сложно поверить, потому что это реальный пиздец. Просто поверить не могу, что они сговорились тайно, подстроили авиакатастрофу и фактически убили человека. Документы, могила. Я все это видел собственными глазами. Даже экспертизу читал, в которой сказано, что в пепле было найдено ее ДНК. Суки, чудовище вы, ненавижу. Я же так сильно ее любил, что меня кроет от нее. Потерять Зою было для меня равносильно умереть самому. И я не шучу. Если не физически, то сдох душой я однозначно. Много лет ушло, чтобы хоть как-то выползти из загнивающего состояния. Время немного заживило раны, но не до конца. На личном фронте у меня ничего не складывалось, поэтому я принял решение жениться на Адель, расширяя свое влияние и свой бизнес. Она показалась мне милой, хорошо вписывалась в роль жены. Думал, отвлекусь на нее, и там и чувства придут. Мне нужно было переключиться, нужно было забыть свою первую любовь. Таким образом, я хотел убить сразу 2 зайцев. Чувство вины за измену гложет меня даже по сей день. Я оступился, свернул не туда. Не смог понять, где реальность, а где глюки от передозировки какой-то гадостью. Моей ошибкой было пойти в бар и не понять, что против меня разворачивается целое криминальное кино, только в реальной жизни. Сейчас же думаю, от Лильки надо было сразу откреститься, сказать, что ребенок не мой, нанять людей, которые бы ей объяснили, чтобы не смело приближаться ближе, чем на километр ко мне или к моей жене. Схватить Зою и умчаться в другой город, в другую страну. Туда бизнес перетащить. Но на тот момент я не думал, что в будущем меня ждет кошмар таких запредельных масштабов. Я не знал, что против меня готовились темные дела, чтобы следить за мной, манипулировать, держать под контролем. Мансур Галаев дал чистосердечное признание. На него сильно давили следователи. Он пересказал мне все то, что говорил до этого отец, будто заученным текстом. Я вышел из СИЗО, а потом началась новая боль. 3 года были для меня самыми тяжелыми. Я думал, сломаюсь, не выдержу. Доведу себя сам, если не до приступа, то до смертельных болячек. Но как-то нашел в себе силы, выкарабкался. Была еще странная надежда, которую я не понимала, за которую отчаянно хватался. Оказалось, эта надежда, как интуиция, пыталась сказать мне, что Зоя все-таки жива. Я все, что угодно мог ждать от отца, но не спланированной авиакатастрофы, любимой так точно. Он посягнул на мое самое дорогое, потому что он чудовище. Он портит то, к чему прикасаются его грязные руки. Так было тогда, так будет и сейчас. Он уничтожил мою семью, отобрал у меня всех самых дорогих мне людей. Как я смогу его простить? Даже если он провел расследование и помог мне доказать свою непричастность к убийству Лили. Возможно, он это сделал лишь для того, чтобы его не втянули в это преступление, ведь я его сын, а с Галаевым у него тоже были терки личного характера. Юрий преследовал свои какие-то тайные мотивы, но не строил из себя святого за просто так, это уж точно. Зная его за столько лет, он никогда ничего не делает просто так. Вижу их сейчас, вместе, как муж и жена. Так сильно хочу подойти к ним, обоих за шеи схватить и прокричать в лица: «Как вы могли?» Но я делаю глубокий вдох, медленный выдох и отворачиваюсь. Отец ждет от меня именно такой реакции. Зоя, наверное, тоже. Что ж, не буду их радовать. Лучше ошарашу. Пусть не думают, что меня видеть их союз задевает, потому что я все еще чувствую что-то к Зое. Это был сильный всплеск непередаваемого спектра эмоций, когда я увидел ее воскресшую из мертвых. Сейчас я использую специально другую тактику, чтобы понаблюдать за их реакциями, потому что сейчас, по всей видимости, они сядут за наш стол. Я уже понял, что Ротенберг затеял помирить нас с отцом, чтобы урвать жирный кусок прибыли от этого союза. Всю ночь я не спал. Из-за этого разговора по душам между мной и Зоей. Оказалось, мы соседи по каютам. Интересно, они с отцом спят вместе? Там же за стенкой трахаются, как кролики? Быстро ли Зоя меня забыла? Ну да, еще бы. Отец богаче меня в хрен знает сколько раз. Вот и вцепилась в этот бесконечный денежный мешок. Какая же она подлая гадина. Черт, о чем это я? Ну, конечно, спят, а как же иначе? У нее кольцо с дорогим драгоценным камнем. Узнаю почерк отца. Он никогда ни в чем себе не отказывал. Роскошь — это его стиль жизни. Все лучшее всегда доставалось ему. Вот и Зою он тоже захотел себе забрать. Я понял это еще на нашей свадьбе, какими глазами он смотрел на нее, будто хотел сожрать. Поэтому я его и выгнал. Сразу интуитивно почувствовал опасность. Думал о них, как они жили вместе все это время. Хотелось головой о стену биться от отвращения, от нежелания принимать этот факт. Самым болезненным для меня, пожалуй, было узнать, что у них есть дочь. Полина. Они дали ей такое имя. Девочка лет 5 выбежала на балкон во время наших разборок, а у Зои случился испуг. Прятала от меня, значит, их ребенка. Понятное дело. Вон как испугалась. Готов поспорить, стала бледной, как поганка. Я не видел полной реакции Зои на мою реакцию, потому что свет в ее номере был приглушен. Соответственно, не видел лицо девочки. На кого она похожа? Ее копия? Или вылитая копия моего отца, мерзавца? Я опять налег на алкоголь. Заглушить горе хотелось эту желчь, в которой тонула моя душа. Не мог смириться со всем происшедшим. Настоящая пытка для меня. Ночь, утро. Мысли только о них. Какой адский котел, в котором я безжалостно варюсь. Адель доставала. Вилась, словно змея вокруг меня. Но я был не в духе. Утешить хотела, думала, что я такой подавленный из-за встречи с отцом. Она же не знает всей правды. Никто не знает, кроме нас троих. Поэтому это все усложняет. «Женечка, ну не дуйся, милый!» Мяла мои плечи, усадив на кровать, и платье с себя стянула, оставшись в белье. «Расслабься, все наладится, вот увидишь. Разговор прошел между нами хорошо, жаль, что ты ушел. И Зоя это тоже сбежала. Кстати, не понравилась она мне. Правильная слишком, хладнокровная. И что же Туманов в ней нашел? Хотя она красивая. Хотя вообще, задумалась, они под стать друг другу. Оба закрытые, педантичные и ледяные. Теперь поняла. Чаще люди выбирают себе пару тех, кто им самого себя напоминает. Не хочу обсуждать их. Меня кошмар, как раздражало абсолютно все. Я пьян, не хочу ничего. Побыть в одиночестве хочу. А я думала, мы займемся жаркой любовью. Мы же празднуем помолвку и скоро станем мужем и женой. Не сегодня. Еле в руках себя держу. Она потянулась к моему лицу, чмокнула в щеку и слезла с кровати, обратно натягивая на себя платье. Пойду с подружками прогуляюсь. Невеста ушла, а я рухнул на кровать спиной без сил, глядя в потолок. Эмоции кромсали меня на части. Не могу отойти после встречи с Зоей и нашего скандального разговора. Я вышел из себя, наговорив ей сгоряча. С другой стороны, все было по факту. Я был неправ лишь в том, что изменил Зое, а она вышла замуж за моего отца и родила от него дочь. Если бы не я, ничего бы не произошло. Возможно, мы бы сейчас растили нашего Зои ребенка, наслаждаясь жизнью, осуществляли все наши планы и мечты, которые с таким трепетом когда-то обсуждали. На этом моменте что-то щелкнуло внутри меня, заставляя задуматься. И как теперь быть с ней? С Адель? Наверное, было глупой идеей решиться жениться фиктивно, чтобы не сдохнуть в старости в одиночестве, не имея ничего. Я просто хотел детей, внуков, хотел подавить воспоминания о Зое, заменив их отношениями с другой девушкой. Хотел породниться с Захаром, чтобы бизнес расширить, заодно избавиться от тоски по утрате любимой, заменив ее другой. Считал, что это поможет. Так будет правильно. Ни хрена. Стало еще хуже. Теперь я и подавно к ней ничего не чувствую. Все мысли, эмоции, чувства опять о моей прошлой любви. Я думаю о Зое, не переставая. Мои эмоции самые разнообразные. А это уже многое значит. Значит, что я ее все равно люблю, вопреки всему. Она меня все так же цепляет, как раньше, только сейчас сильней. Утром я вышел на воздух прогуляться, голову проветрить. Я должен был подумать, принять решение, как быть дальше. Я не хотел больше всего этого. Встречи с Ротенбергом, отцом и Зоей, то есть регулярных ужинов, как вчера. Открыв глаза, у меня появилось отвращение абсолютно ко всему. Я купил самый крепкий кофе. В одиночестве шел по палубе, наблюдая за другими людьми, которые выглядели счастливыми и беззаботными. Завидовал им страшно. Моя жизнь не удалась. Может, в бизнесе добился успеха, но в личной жизни — мрак. Если бы счастье было только в деньгах. Проще было бы жить однозначно, по крайней мере, для меня. Я же мечтал и хотел создать идеальную, счастливую семью. Если до разрыва с Зоей я мог позволить себе какие-нибудь пошлые мысли, взять тот же момент с Лилей, то сейчас я смотрю на это со стороны, анализируя прошлое, и корю себя безмерно. Как я мог быть таким? Это ужасно, отвратительно, позор. За годы я сильно изменился, когда осознал, что потерял самого дорогого человека, мою единственную любовь. Я был уверен, что больше никогда так неистово не полюблю, как ее. Сделал глоток кофе и обратил внимание, как рядом со мной пробежала маленькая девочка, застыл. Увидел ее только со спины, и внутри все перевернулось. Даже голова странным образом закружилась. Я будто ее где-то уже видел. Присмотрелся. Пышные волосы чуть ниже лопаток. Яркий желтый сарафан и желтые босоножки, которыми она топала прямо к корме лайнера. Там было очень высоко и опасно. Малышка, не останавливаясь, уверенно бежала туда, наверное, хотела вниз взглянуть, на бурлящую воду или винты. «Эй, туда нельзя!» — попытался окликнуть, но девочка не обращала внимания. Я бежал уже к ней со всех ног, уронив стаканчик с кофе, понимая, что она может сорваться по неосторожности, если полезет на перила. А рядом никого нет. Так и есть. Становится на ограждение, карабкаясь выше, ножка соскальзывает. Это чудо, что я оказался в нужном месте, в нужное время, и у меня хорошая реакция. Хватаю ребенка, оттягивая подальше к шезлонгу. Девочка вскрикивает, вцепившись в меня испуганно, утыкается личиком в мою грудь. «Ты почему одна?» Злясь, прижимаю ее к себе. Сердце сейчас из груди вылетит. Она могла упасть. «Где твоя мама или отец?» «Разве не знаешь, что нельзя такой маленькой девочке ходить на таком большом корабле одной?» «Я потерялась», — всхлипнула испуганно, и тут меня люто встряхивает. «Я же знаю этот голос. Полина?» Мягко зову, тогда она отлипает от моей груди, виновато смотрит на меня большими серыми глазами. «Они же, блядь, мои. Я узнаю ее, дочь Зои. Вот это совпадение». Я вижу ее при свете дня и понимаю, почему Зоя прятала ее от меня. Лицо Зои, а глаза мои. И черты лица тоже отдаленно напоминают мои. Как это вообще возможно? Я что, схожу с ума? Твою маму Зоя зовут? Да. Глажу по спинке, утешая, и странные чувства испытываю. Мощные такие, непередаваемые, когда касаюсь ее. Какое-то тепло родное исходит. И нет, это не потому, что она моя, по сути, сестра. «Простите меня, я очень хотела посмотреть, что там находится под кораблем. Почему он так булькает?» Пропускаю бормотание мимо ушей, ведь не могу оторваться от ее лица. «А папа? Папу зовут как?» Выдыхаю самый тревожный вопрос. «Папы нет у меня», — плечиками жмет. «Мама никогда о нем не рассказывала». Лишь говорила всегда, что так получилось. «А Юрий?» «Юрий?» Задумалась и теперь уже смотрела на меня не со страхом, а с огоньком. «Юра мой дедушка!» «Что? Как? А откуда вы про него знаете?» «Я вас вспомнила. Это вы с мамой ругались вчера. Вы... Неужели вы мой папа?»